Сегодня после обеда газеты начнут публиковать первые снимки. Консьержка ничего не знает, докладывал Люка начальнику. В квартире никаких улик, ничего, что могло бы навести на след. Одежда, белье, обувь — все куплено в Париже. Старинные картинки куплены здесь, на набережной, и Сладков букинистов на левом берегу. Бапер рассказал о практически безрезультатном допросе клошара. Все трое пошли обедать. Один к себе, другой в пивную «Дофин» в двух шагах от набережной «Орфевр», а третий, Бапер, боясь, что дело, неожиданно оказавшееся важнее его уровня, вот-вот заберут у него из рук, принялся работать на свой манер. Это был трудяга, не пытавшийся охватить всю картину или тем более проникнуть в глубинную суть событий. Он просто честно, в поте лица делал свое дело. Его, что называется, кормили ноги. Родные и соседи считали его человеком основательным. Из всего, что утром рассказал ему клошар, он обратил внимание на одну неприметную деталь. И вскоре уже стоял на площади Вогезов, перед домом на углу улицы Франк-Буржуа. Консьержка тут была совсем другой, чем на набережной Турнель. Женщина в очках, одетая в черный шелк, много повидавшая на своем веку и державшаяся весьма чопорно. Он показал ей свой жетон полицейского. «Не думаю, что в нашем доме вы найдете что-то интересное». «Вы знали некоего месье Буве?» «Никогда не слышал о таком». «А месье Марша?» «У нас есть маршал. Живет на четвертом этаже уже 25 лет. У него дочка вышла замуж неделю назад». Тут, как всегда, на помощь пришла газета с фотографией, сделанной американским студентом. «Видели когда-нибудь этого человека?» Она всмотрелась внимательно, даже сменила очки, но покачала головой. «Много у вас жильцов?» 32. Большинство в отъезде». «А нет ли среди них старой дамы или старой девы, одетой в черное?» «Вы говорите о мадам Лер?» «Она в Париже?» «Уже 3 года, как она никуда не выезжает». «Кто она такая?» «Весьма достойная дама. Родом с севера. Живет в большой квартире на левой стороне, на первом этаже. Она в этом доме уже 15 лет». «У нее широкое бледное лицо?» «Она весьма бледная, особенно когда у нее что-нибудь болит». «И у нее плоховато с ногами, как у всех старых дам. Впрочем, не только женщины страдают из-за ног». Говоря это, она покосилась на широкие черные башмаки инспектора. «А сейчас она там наверху?» «Говорю вам, она не выходит». «Не выходила ли она позавчера после полудня?» «Я не слежу за жильцами». «У нее есть служанка?» «У нее есть кухарка и еще женщина, которая прислуживает в спальне. Мадам Лер богата. Ее дочери замужем. До войны у нее был еще и шофер». Бапер поколебался, но решил все-таки исполнить свой долг, пусть даже его плохо примут, и пошел вверх по лестнице, машинально бросив в рот леденец, как будто бросал в копилку грошовую монетку. Лестница была темная, с резными деревянными перилами, и заканчивалась старинной дверью, очень высокой и широкой, с 2 створками, как в каком-нибудь министерстве. Он нажал медную кнопку и подождал. Шаги раздались откуда-то издалека, как будто кто-то шел через длинную анфиладу. Так оно и было. Он увидел 2 необъятные гостиные и такую же огромную библиотеку и спросил открывшую ему женщину лет 40 в кружевном чепчике: «Мадам Лер дома?» «Вам назначена встреча?» «Не совсем. Мадам Лер не принимает». В последний момент он успел шагнуть через порог и неохотно снова достал свой жетон, зная, что в таких кругах это не особенно выигрышная рекомендация. «Я из полиции». «Вы хотите поговорить с ней лично?» Служанка оставила его на лестничной площадке и пошла предупредить хозяйку.